Прохожие люди имеют вид строгий, а парень на улице спал у дороги. Без чьей-то заботы, ненужный для взрослых, травился он водкой, стрелял папиросы. Родители пьяны, и снова акт пьесы, все с тем же названием неинтересным. Про мужа обрыдло, которому доля делить дом с женой, нищетой, алкоголем. Когда происходит опять в доме драка, бутылки разбитые, лица из мрака, то нужно бежать и искать где-то хлеба и где-то ночлег, укрываясь под небом. А он увлекался стихами для песен, носил старый плеер, изведавший плесень. Достать удавалось лишь диски с помойки пиратского рынка. У старой пристройки шло время, и он облекал мысли в строки под ритм шума улиц и ливней потоки. И тексты рождались на желтой бумаге, истории в рифмах, баллады и саги. Он в этих стихах открывал настежь душу, не знал еще толком, а кто будет слушать про жизнь эту тяжкую, что люди звери, и что больше в лучшее напрочь не верит. На свалке среди мусора банок пакетов искал он журналы и книги поэтов. И что находил, изучал досконально, хотел сам писать он профессионально. Однажды у сторожа стройки в сторожке нашел пухлый томик с крестом на обложке. Подумал, что это стихи, взял не глядя и сунул их наспех в котомку к тетрадям. А дома под храпы валявшихся предков открыл эту книгу, как будто бы клетку, в которой прожил все свои лет 16. В священные тексты он стал окунаться. Поэзия Божьего слова, как ветром в душе разметала, не веря метры. Поверил он в Бога, поверил в Иисуса, и сердце ожили все добрые чувства. Прошла пара лет, стал он верующим братом, из дома ушел, стал снимать где-то хату. Но также по-прежнему был он поэтом, но только зовущим жить Новым Заветом. В его новых текстах звучала ни злоба, ни брань, ни проклятия, ни страх перед гробом, которые были в его старых песнях, топившие тех, кто их слушал в депрессии. А вечная правда, добро, Божье слово и боли за ребят, погибающих снова. Найдут ли прохожие люди дорогу? Поймут ли, как здорово быть нужным Богу?